обусловлено отчасти сознанием, что у меня есть все причины питать то же чувство к нему, отчасти же исконным отвращением. Оно достаточно сильно и дает мне уверенность, что мой супруг не станет гоняться за мною по всей Англии, если мне удастся благополучно сбежать. Вот почему я должна уехать совсем. Я излечилась от своего прежнего желания, чтоб он меня убил. Пусть лучше убьет себя. Он сумел убить мою любовь, так что теперь я спокойна. Я еще помню, как я его любила. И, пожалуй, представляю себе смутно, что могла бы опять полюбить его, если бы... Нет, нет, если бы даже он проникся ко мне горячей любовью, его сатанинская природа в чем-нибудь проявилась бы. У Кэтрин был удивительный извращенный вкус, если она, хорошо его зная, так им дорожила. Чудовище! Пусть он исчезнет с лица земли, исчезнет из моей памяти. «Молчите, молчите, он все же человек», — сказала я. «Жальц над ним. Есть люди и похуже его». «Он не человек», — возразила она. «У него нет права на мою жалость. Я отдала ему сердце, а он взял его, насмерть исколол и швырнул мне обратно». «Чувствуют сердцем, Эллен. А так как он убил мое сердце, я не могу ему сочувствовать». И не стало бы, хотя бы он молил меня с этого самого часа до смертного дня и лил кровавые слезы о Кэтрин. Нет, поверьте мне, поверьте, не стало бы. И вдруг Изабелла расплакалась, но тут же, смахнув слезу с ресниц, заговорила опять. «Вы спросили, что в конце концов выгнало меня из дому? Мне удалось раздразнить мужа до такой степени, что ярость взяла в нем верх над хитростью. И тогда я вынуждена была бежать. Вытягивать нервы раскаленными щипцами — для этого требуется больше хладнокровия, чем чтобы стукнуть раз по голове. Я довела его до того, что он забыл свою дьявольскую осторожность, которой хвастался, и перешел к разбойному буйству. Я наслаждалась удовольствием бесить его, а чувство удовольствия пробудило во мне инстинкт самосохранения. И я вырвалась на свободу. И если я опять попаду в его руки, пусть учиняет надо мной небывалую расправу, тем лучше. Вчера, вы знаете, мистер Эрншо должен был идти на похороны. Ради такого случая он даже держался до ночи трезвым, то есть сравнительно трезвым. Не завалился очумелый спать в 6 часов утра и не встал пьяный в полдень. А это значит, что поднялся он в самом подавленном состоянии духа, не больше расположенный идти в церковь, чем на танцы. Он и не пошел, а сел у камина и стал глушить стаканами джин и коньяк. Хитклифф, меня трясет, когда я называю это имя, не показывался дома с прошлого воскресенья, до этой субботы. Кто его кормил, ангелы или его адова родня, не скажу, но с нами он за 6 дней ни разу не сел за стол. Он возвращался домой на рассвете, проходил в свою комнату и запирался на ключ. Точно кто-нибудь мечтал насладиться его обществом. Там он сидел один и молился, как сектант. Только божеством, к которому он взывал, был бесчувственный прах и пепел. А когда обращался к Богу, пристранно смешивал его имя с черным именем своего родителя. Кончив эту дикую молитву, оттянул он ее обычно, пока не охрипнет и не сорвет голос, он опять уходил. И шел он всегда прямо на мызу. Удивляюсь, как это Эдгар не послал за констеблем и не взял его под стражу. Я же, как не горестна для меня смерть Кэтрин, я не могла не радоваться точно празднику, этому краткому отдыху от постоянного унизительного гнета. Я достаточно окрепла духом, чтобы слушать без слез вечные проповеди Джозефа и не красться по дому поступью пуганого вора, как раньше. Джозеф теперь, не думайте, не доведет меня до слез, какие бы мерзости ни говорил. Но он и Гертон — малоприятное общество. По мне уж лучше сидеть с Хиндли и слушать его страшный разговор, чем с маленьким хозяином и его верным покровителем, этим противным стариком —